Глава 17. Нашептывание. Примечание. Описание картины «Два монаха». Конец примечания. Седая борода до пояса, сгорбленная фигура, а зло нашептывает ему на ухо. Надевай-ка плащ паломника, бери в свои корявые лапы посох и в путь, в путь. Ничего-то он не слышит, ни шума дождя, ни человеческого крика, ни уханья совы. А вот эти нашептывания, как назло, слышит. А задумано-то было совсем не так. Старость должна принести с собой мудрость, а не химеры. Стать закатом, когда после дремы открываются глаза, когда, отвергнув глупые надежды и щенячьи мечты, видишь правду во всей ее полноте и болезненности. А тем временем старость несет с собой столько же заблуждений, что и молодость, может, даже больше. Ведь у молодости есть возможность чего-то добиться. Старость же лишь тянется к сырой земле могилы. И получается, как на картине. Монах едва волочит ноги, глаза слезятся, но он убеждает себя: «Я еще учусь». Да не учится он вовсе, ведь его наставляет демон во плоти. Каждую ночь, капля по капле, вливает он ему в ухо отравленные слова. Он пытается отличить мудрость от глупости, осязаемую сущность вещей от привидений, сотканных дьявольскими пряхами из призрачной пряжи. Но кто ему поможет? Каждая подсказка, каждое нашептывание может сбить его с пути истинного. Вот и идет он, куда ноги понесут, вслепую, посохом обшаривая перед собой дорогу.